«Ты никогда не говорил, что твой отец был священником?» — воскликнула Лизл. «Все-таки как много у нас общего. В семье моего отца было много священников. Это автобиография», — продолжил я. «Так же, как и ваша личность, должна быть ручной, штучной работой. А как вы сами тут меня убеждали, вдохновенные произведения искусства не создаются тяп-ляп. Не надо загонять нас в угол», — сказала Лизл. «Понимаете, нам же годится не любой писатель. Но вы писали о святых с такой убедительностью, серьезность вашего тона придает чудесам достоверность твердо установленных фактов, а ваша блистательно безыскусная прямота способна обезоружить любого скептика. Вы тот человек, который нам нужен. Мы можем заплатить вам, и мы заплатим, хотя, конечно же, мы не можем согласиться на абсурдно высокую цену. Но мне кажется, что такой старый друг магии просто не сможет сказать нам «нет». Ее безобразное лицо расцвело настолько обаятельной улыбкой, что я действительно не смог сказать «нет». Все это сильно смахивало на приключения. А в 50 лет приключения подворачиваются не так часто. Глава 4. А нужны они, эти приключения? В 50-то лет? Вот таким интересным вопросом задавался я месяцем позже. Меня тошнило от Магнуса Айзенгрима и его труппы. Я злобно ненавидел Лизелотту Вицли-Пуцли. Такое вот идиотское имечко сообразила себе его страхолюдная бизнес-партнерша. Вицли-Пуцли — один из главных ацтекских богов в современной литературе — Уицилопочтли. Но их яростная энергия, их целеустремленность, загадочная красота их работы держали меня крепкой хваткой. А собственное внутреннее одиночество лишало меня сил эту хватку развить. В первые дни мне было приятно и даже лестно сидеть, слизал в пустом театральном зале, глядя, как Айзенгрим репетирует. Он неустанно, не пропуская ни дня, оттачивал свои номера, выделяя одни моменты, приглушая другие. Альфа и омега сценической иллюзии являются приемы, позволяющие отвлечь внимание зрителей. Айзенгрим непрерывно совершенствовал эту тончайшую технику, доводя ее до высшего совершенства. Все эти трюки, казавшиеся мне в детстве такими блистательными, такими неосуществимыми, не представляли для Айзенгрима ни малейшего труда. «Возьмите 6 монет по полкроны и спрячьте их в ладони». Он мог сделать это хоть левой, хоть правой рукой. Я чуть не прослезился, познакомившись поближе с его сценическим фраком. Столько там было карманов и карманчиков. Такие там были пошетты и профонды. Снаряженный для сна Мидаса фрак весил 12 фунтов. И все равно сидел на Айзенгриме, как влитой. Нигде не вздувался, не топорщился. Мое мнение о программе и спросили, выслушали и использовали. В частности, именно по моему совету Айзенгрим радикально перестроил второе отделение. Я предложил убрать все номера с освобождением как чужеродные, в них проявлялись только физические возможности артиста, а не его владение магией. Да и вообще, какая это романтика, если тебя засовывают головой вниз в молочную флягу? Это дало Лизл возможность снова заговорить о включении в программу медной головы Роджера Бэкона, и я полностью ее поддержал. Голова как нельзя лучше соответствовала духу создаваемого ими шоу. Однако Айзенгрим Великий считал, что раз уж он не слыхал о Роджере Бэконе, то и никто о нем не слыхал, кроме разве что 2-3 повернутых, обычное заблуждение людей, о чем-нибудь не слыхавших. «Можете не сомневаться, — сказал я, — это ваш номер. Вначале вы расскажете зрителям о великом монахе-волшебнике Роджере Бэконе и его замечательном создании медной голове, которая знала и прошлое, и будущее. Текст я вам набросаю. И тут все равно, слышали эти люди о Бэконе или нет. Многие из них не слышали о докторе Фаусте, но ваш номер им нравится?» «Какой же образованный человек не слышал о Фаусте?» — спросил Айзенгрим с некоторым, я бы сказал, высокомерием. «О нем есть очень знаменитая опера». Он даже не догадывался, что о Фаусте есть еще и трагедия, одна из величайших в мировой литературе. Он не получил практически никакого образования, хотя и говорил на нескольких языках. И только Лизл научила его, по возможности тактично, не лезть в разговоры о том, чего он не понимает. Впрочем, она научила Айзенгрима и многим другим вещам. Как ни странно, именно это невежество и придавало его личности особую неповторимую яркость. Вернее, даже не невежество, а отсутствие стандартного набора поверхностных знаний, которые позволили бы ему занять свое заурядное место в среде заурядных людей.